Спорю, что выдумал. Значит, я не смогу покататься на водных лыжах. У моторных лодок высокая скорость. Разве ты не боишься? Джошуа посмотрел на снующие по заливу лодки. Тот человек сказал: «Я пошлю тебя домой к Христу», а потом прибил мне руку к полу гвоздем. Это было его первое воспоминание о той ужасной ночи. Дженнифер опустилась на колени рядом с сыном и обняла его. «Джошуа, почему ты вспомнил это?» Он пожал плечами. «Не знаю. Наверное, потому, что Иисус Христос ходил по воде, а здесь все ходят по воде». Он увидел испуганный взгляд Дженнифер. «Извини, мама, честное слово, я не часто вспоминаю о том». Она крепко прижала его к себе. «Все хорошо, родной. Конечно, ты можешь покататься на водных лыжах. Только вначале пообедаем». Они обедали в ресторане под открытым небом. Металлические столики, окрашенные в розовый цвет, стояли под бело-розовыми зонтиками. Обе женщины наблюдали за тем, как Джошуа три раза наполнял и опустошал свою тарелку. «Это очень хороший ресторан», — сказал он, когда, наконец, отодвинул пустую тарелку. «Мне безразлично, что это за еда». Он встал. «Я пойду куплю билет на катание на водных лыжах». Миссис Мэки так и не притронулась к еде. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросила Дженнифер. «Вы ничего не ели с тех пор, как приехали сюда?» Миссис Мэки наклонилась и мрачно прошептала: «Я не хочу есть месть Монтесумы». «Не думаю, что стоит беспокоиться об этом. Я не выношу иностранную еду». Джошуа прибежал обратно. «Мам, я купил билет. Можно я сейчас пойду?» «Ты не хочешь немного подождать?» «Чего?» «Джошуа, ты утонешь со всем, что ты съел. Спорим?» Миссис Мэки пошла в магазин, а Дженнифер и Джошуа отправились к пристани. Первые 5 минут Джошуа не мог держаться на ногах. Однако вскоре оказалось, что он родился в лыжах. К вечеру он умел скользить по воде на одних пятках. На обратном пути в Лас-Бразис Джошуа прижался к Дженнифер и сказал: «Знаешь, мама, это, наверное, лучший день в моей жизни». В ее мозгу всплыли слова Майкла: «Вы должны знать, что это была самая лучшая ночь в моей жизни». Утром в понедельник Дженнифер поднялась раньше обычного. Она надела темно-зеленую юбку и блузку с большими красными розами. Дженнифер посмотрела на себя и осталась довольной. Несмотря на то, что сын считал ее немолодой, она знала, что смотрится с ним вместе, как красивая 34-летняя старшая сестра. Дженнифер посмеялась про себя и подумала, что каникулы были хорошей идеей. «Сейчас я отправляюсь на работу», — сказала она миссис Мэки. «Присмотрите за Джошуа. Не разрешайте ему много лежать на солнце». Центр, где проходил съезд, состоял из 5 строений, соединенных между собой крытыми террасами, и располагался на 35 акрах зелени. Съезд Ассоциации адвокатов проходил